пройдем сквозь слезы и боль и укажем дорогу во тьме. У всех людей есть своя роль, и наша в том, что помочь тебе. Услышь наш клич, да, пройдем сквозь слезы и боль и укажем дорогу во тьме. У всех людей есть своя роль, и наша в том, что помочь тебе. Если душа Мы пробили.